Никогда еще похищенный сын Иосиф не приобщался к запретному так сильно, как здесь, если иметь в виду, что внушенный ему запрет выражался в требовании «не сотвори себе кумира». Птах недаром был богом, создававшим произведения искусства, покровителем каменотесов, ремесленников, о котором говорили, что его желания сбываются, а мысли осуществляются. Большое жилище Птаха было сплошным кумиром. Его храм и дворы его храма были полны изображений, высеченные из камня, гранита, известняка или песчаника, из дерева и из меди. Мысли Птаха населяли его палаты, где отсвечивающие росписью, увенчанные вязанками камыша колонны, слоноподобно вздымались от похожих на жернова оснований к позолоченному, покрытому пылью карнизу. Вдвоем, втроем, в обнимку или поодиночке изваяния стояли, шагали или сидели на престольных скамьях, у которых виднелись их дети, выполненные в гораздо меньшем масштабе. Здесь были кумиры царей в венцах и с крючковатыми жезлами, в складчатых, расправленных у живота набеленных повязках или в повязках головных, крылья которых падали на плечи за оттопыренными ушами, кумиры с благородно непроницаемыми физиономиями и нежной грудью, с прижатыми к ляжкам ладонями, кумиры широкоплечих и узкобедрых властителей седой старины, ведомых богинями, которые охватывали мускулистые руки своего подопечного негибкими пальчиками, меж тем, как сокол распрямлял крылья за самым его затылком. Опираясь на посох с мясистым носом, и такими же губами шагал рядом со своим непомерно маленьким сыном, высеченный из меди, царь Нира, тот самый, кому этот город был обязан своим величием. Он, как и другие, не отрывал от земли еще не шагнувшей ступни. Он опирался на обе ступни, он шел, стоя на месте, и стоял на месте, идя. На сильных ногах, с поднятой головой, с прямоугольными плечами и свободно опущенными руками отходили они от каменных пилястров, поднимавшихся с тыльной стороны их подножий, сжимая в кулаке короткие округлые палочки. Они сидели как песцы, подобрав под себя ноги, занятыми руками и умными глазами глядели на зрителей поверх разложенной на коленях работы. Они сидели рядом, сомкнув колени, мужчины и женщины, раскрашенные в естественнейшие цвета кожи, волос и одежды. Они были как бы живыми мертвецами, как бы застывшей жизнью. Многим из них художники Птаха сделали глаза, и глаза страшные, не из того же материала, что все изваяние, а вставные. Зрачком служил черный, вплавленный в стекло камешек, а в камешек, в свою очередь, врезался кусочек серебра, и когда оно вспыхивало на свету, широкие глаза кумиров сверкали настолько ужасающе, что под натиском этих мерцающих взоров нельзя было не закрыть руками лицо. Это были застывшие мысли Птаха, населявшие его дом вместе с ним, с альбиноголовой матерью и с лотосом сыном. Сам этот человекообразный бог был изображен на стенах предела своего капища, в стенах, сплошь волшебно расписанных, сотни раз, в облике, несомненно, человеческом, но странно кукольном и как бы абстрактном, в профиль, так что видна была только одна нога с удлиненным глазом в обтягивающем голову капоре с искусственно укрепленным клином царской бороды. И кулаки его вытянутых вперед рук, сжимавшие скипетр, и весь его стан были как-то странно, как-то очень уж обще и неподобно очерчены. Казалось, что он помещен в какой-то футляр, в какую-то тесную, сглаживающую линии оболочку. Казалось, если уж признаться по чести, что он закутан и забальзамирован. Что это было такое? И как обстояло дело с владыкой Птахом? Быть может, эта древняя столица обязана могильным своим именем не только пирамиде, по которой она названа, и не только своему былому, но еще и даже главным образом тому, что она является домом своего владыки. Иосиф знал, куда лежит его путь, когда его покупатели повели его в Египет, в страну, которой Иаков не одобрял. Он был совершенно убежден, что по своему положению он и должен быть здесь, что запретное для него не запретно, что оно, наоборот, пристало ему, и что в этом таится глубокий смысл —